Глава 27. Вывод. Влюблены. Родители Немо как раз подошли к дому Оды и нажали на кнопку звонка, когда гравитация пришла в норму. Высокая прическа на голове фрау Пеньковски мгновенно опала. Мама Немо с ужасом спрятала голову за букетом цветов, который держала в руке. Она так радовалась, что побывает в гостях у красивых кинозвезд из ее любимых телесериалов, а теперь ужасно расстроилась, потому что прическа напоминала опавшее суфле. «Не переживай, дорогая», — успокоил ее господин Пеньковски. «Ты все равно выглядишь чудесно». Они открыли садовую калитку и тяжело потащились к дому. Только что они были легкими, как эльфы, а теперь казались себе динозаврами. После нескольких дней невесомости их кости отвыкли от тяжести тела и теперь опять болели. С родителями Оды творилось то же самое. Фрау Мандельброд с трудом удержала в руках букет цветов, который протянула ей фрау Пеньковски. А господин Мандельброд рухнул на колени, когда господин Пеньковски отдал ему двух собственноручно пойманных карпов, которых они собирались поджарить на гриле. Но зато теперь они могли пить шампанское не из чашки с носиком, а из нормального бокала. После первого тоста они решили, что проведут вечер, передвигаясь ползком. Это было так весело, что вскоре они катались по полу от смеха. Немо без сил рухнул на диван, устав и от их приключения, и от своего собственного веса. Хорошо, что полицейские отвезли их домой. Он не смог бы сделать ни шага. «Что вы хотите посмотреть?» — спросил Фред и предложил на выбор два фильма. «Космический корабль роботов» и «Космический кролик 3». «И то, и другое нравится». Ода постелила на пол слегка потрёпанный коврик и разгладила на нем бахрому. Потом с трудом дотащилась до дивана и села рядом с Немо. У Немо захватило дух, а пульс сразу же взлетел до предела. Он в испуге поглядел по сторонам, но робота, который анализировал его чувства, к счастью, рядом уже не было. И он постепенно успокоился. «Ладно, тогда космический кролик 3». Фред нажал на клавишу и плюхнулся между друзьями. «Эй!» — воскликнула Ода. «Я хочу сидеть рядом с Немо!» Немо удивленно вытаращил на нее глаза. Фред усмехнулся. «Дидю-дидю!» — пропел он как бип и закрякал, прежде чем Немо успел зажать ему рот ладонью. «Вывод — влюблены!» Конец? Или нет? Спустя некоторое время. У Секи урчало в животе от голода, когда он лег спать. Он почти ничего не ел за ужином из-за болевшей нижней губы. Зубной врач, доктор Пуля, сделал ему укол и сверлил зуб. Секи вздохнул. Когда-то он пообещал маме, что больше никогда не будет сосать те липкие конфеты. Но он не мог сдержать слова, потому что ему не хватало еще одной фигурки. К тому же королевы. А фигурка, как и остальные, находилась внутри конфеты. И чтобы ее высвободить, конфету надо было съесть. И вот теперь у него собрался весь комплект. Секи с гордостью взглянул на коробку, где в ряд стояли фигурки, и устало закрыл глаза. На следующее утро он проснулся и испугался. Коробка исчезла, а с ней и все фигурки. Вор довольно засмеялся. Он ощущал горе мальчика как свое собственное. От злорадства и жалости к себе он даже прослезился. Черные слезы закапали на пестрые фигурки в коробке. Скоро они оживут и устроят в городке настоящий хаос. Захихикав, вор закрыл крышку и нацарапал на ней все тот же адрес. Никому. К черту на рога. В попу мира. Это была шестая аудиокнига из серии «Не открывать». Уф, Бип снова дома. Земное притяжение вернулось, и в Нудинге все снова встало на свои места. Но Немо и его друзья по-прежнему не знают, кто же этот загадочный похититель игрушек. И, глядите-ка, пришла следующая посылка. На этот раз даже Фред думает, что там нет ничего опасного. Скорее, что-то безобидное и маленькое. Или нет?